Глава 86. Ты возжигаешь благовоние. Поздравляем! Вы успешно переродились в мире великого безумного. Вам присвоена личность Демномелос, божество демон смерти и великий господин секты хладного пламени. Беловолосый мужчина мысленно фыркнул. Он окинул комнату внимательным взглядом, запоминая место расположения всех присутствующих, и оттолкнулся руками от края стола. Кресло на колесах отъехало назад. Демномелос поднялся и медленно выпрямился во весь свой немаленький рост. Он поднес к глазам свои руки с тонкими длинными пальцами и хрупкими запястьями и подцепил прядку белоснежных волос. «Какая нелепость! Такой идеальный план полетел в преисподнюю. И вместо всесильного тела и идеального положения мне придется выжимать последнее из этого доходяги. Ты!» — голос мужчины звучал хрипло, когда он указал на застывшего в трепете у двери адепта. «Подойди сюда!» Парень склонил голову и раболепно приблизился на несколько шагов. Демномелос вскинул руку по направлению к нему. Несчастный схватился за шею и вытаращил глаза. Его тело билось в судорогах, зрачки безумно вращались в глазницах, кожа постепенно серела и отделялась от плоти, словно пласты сгоревшей бумаги. Вскоре этот процесс объял парня целиком, и от его тела осталась лишь горка пепла. Демномелос опустил руку и глубоко вздохнул, вместе с вдохом впитывая в себя последние крохи энергии смерти. «Терпимо», — затем определил он. «Демномелос не полностью бесполезен, хотя мне и в страшном сне не приходило в голову становиться каким-то выдуманным башком». Три женщины потрясенно, испуганно смотрели на него. «Великий господин», — произнесла, справившись с собой, и Мори. Она склонилась в неловком поклоне и тут же приподняла голову, чтобы увидеть его реакцию. Демномелос немигающе уставился на нее своими багряными глазами. «Позвольте поприветствовать вас от лица всей секты Хладного Пламени». «Какой секты?» — грозно переспросил Демномелос. «Хладного Пламени?» — испуганно повторила Мори. «Вы призвали меня в столь жалкое, болезное тело. Как намереваетесь исправлять подобное?» Мори выпрямилась. «По правде говоря, у нас есть на примете способ». «Ты чего не выходишь? Приехали!» — заявил Муан. Волчара тут же встрепенулась и выпрыгнула наружу, заставляя старейшину Пика Славы посторониться. Следом за ней из повозки выбрался Шен. «С тобой все нормально?» — уточнил Муан. «Просто замерз в этой повозке. Лучше бы я ехал верхом. Пошли уже скорее в тепло». Передернул плечами Шен и первым направился к постоялому двору, перед которым они остановились. Благодаря удачному расположению деревни на одной из основных дорог, ведущих в столицу, она могла похвастаться большим и презентабельным постоялым двором, комнаты которого редко пустовали. Трехэтажное здание снаружи было отделано изысканной резьбой, а ставни на окнах двух верхних этажей ярко расписаны. Шен недолго осматривал внешние красоты, спеша внутрь, однако, не дойдя до порога, замер и осмотрелся по сторонам. У него словно мороз по коже пробежал. Нехорошее предчувствие. «Почему не заходишь?» — спросил подошедший Муан. Ученики и Риту стояли рядом и смотрели на учителя. Шен еще раз осмотрелся, но, не заметив ничего странного, списал все на холод и поспешил внутрь. В нос тут же ударили запахи еды, его окутал теплый, чуть влажный воздух. К гостям спешил хозяин заведения, сухой, высокий мужчина с узкой седой бородой. Вежливо поклонившись, он, однако, не торопился приглашать их дальше порога. Шен кинул взгляд на ресторанную зону, расположенную справа от входа, и увидел, что она доверху забита посетителями. Большинство людей были одеты в однообразные одежды синего цвета с вышитыми на них белой нитью облаками. И только один выделялся другим оттенком синих одежд и рукавами, края которых украшали цветы, вышитые серебряной нитью. Человек поднял голову, поглядел на вошедших и встретился взглядом с Шеном. Тот расплылся в широкой улыбке, признав своего давнего знакомца Сагона Роя. Оставляя разбираться со скукой Муану, Шен поспешил к заклинателю из клана Тихого Цветка. На самом деле он прекрасно понимал, что беднягу Сагона Роя вряд ли осчастливит разговор с хозяином проклятого пика, но все же смел надеяться, что по старой памяти тот поведает, откуда здесь столько заклинателей. «Приветствую адепта Сагона Роя», — зловеще улыбнулся Шен, подойдя к его столику. Сопровождающая его волчара только усугубила нервозность узнавшего его заклинателя. Он бы точно с удовольствием проигнорировал Шена, но от прямого приветствия уйти не мог. «Как здорово встретить собратьев-заклинателей! Может, происходит некий внеплановый сбор, о котором не был уведомлен Орден РР?» Садясь за стол напротив, доверительно спросил Шен. «Ничего подобного», — фыркнул Сагон, наполняя свою пиалу вином и не угощая Шена. «Я — приглашенный ученик Ордена Великого Неба», — он произнес это с гордостью. «Вот так неожиданность», — честно признался Шен. «А что заклинатели Ордена Великого Неба делают здесь в таком количестве? Может, произошло нападение злых духов, и вам требуется помощь?» «Ничего подобного!» — произнес зычный голос за его спиной. Шен обернулся и увидел знакомое лицо. Кажется, именно этот господин проводил праздник яркой луны. «Мы направляемся в столицу на аудиенцию к императору», — гордо произнес мужчина. Шен нахмурился. «Не знал, что заклинатели участвуют в политике», — после недолгого раздумья проговорил он. «Уж не ордену РР это говорить, после того, как вы пригласили на праздник яркой луны великого генерала Ира. Постыдились бы». «Система, этот человек в самом деле решил, что Шуэр прибыл в орден РР с дипломатической миссией? Похоже на то. Может, стоит попытаться убедить его в обратном? А как вы сможете это сделать, не открывая, что генерал — ваш брат?» «Ну тогда пускай летят, налаживают отношения с государем». «А вы здесь какими судьбами, позвольте узнать?» — произнес глава Ордена Великого Неба Сел Юар. «А мы как раз из столицы возвращаемся. На аудиенцию к императору мы, правда, не попали, зато доверительно пообщались с великим генералом. Кажется, он высоко оценивает навыки заклинателей Ордена РР». Главу Ордена Великого Неба от этих слов почему-то слегка перекосило. Шен, в принципе, узнал все, что хотел, поэтому поднялся из-за стола, кинув на Сагона прощальный, внушающий опасения взгляд, и поклонился Селу. «Шен, у них нет свободных комнат», — произнес Муан, когда тот подошел к их компании, все еще мнущийся у порога. Ночевать на улице не хотелось. Снаружи становилось слишком морозно, а он еще не согрелся. К тому же, что делать с Риту? Если Ал и Анис уже приучились к трудностям, для его внучатой племянницы это будет то еще испытание, она ведь и заболеть может. Что, вообще? Ни одной? Постоялый двор забронирован орденом Великого Неба. А другая гостиница в вашей деревне где? Больше ничего нет? Благодатное место — единственный постоялый двор в деревне. Кажется, я не вовремя разозлил главу ордена Великого Неба. «Я все же спрошу его, не могут ли они потесниться», — решил Муан. Идти ему никуда не пришлось, так как глава Ордена Великого Неба, размеренно перекатываясь с носка на пятку, подошел к ним. «А, вы еще здесь?» — наигранно удивился он. «О, приветствую, старейшина Муан!» «Глава Сел-Юар», — в ответ поприветствовал тот. «Мы только что узнали, что вы забронировали весь постоялый двор, а других в округе нет. Не найдется ли у вас несколько незанятых комнат?» «Для вас, старейшина Муан, комната всегда найдется», — радушно произнес Сел. «Однако для этого человека...» — ледяной взгляд пронзил хозяина проклятого пика. «Нет, Не хочу подвергать опасности своих учеников его присутствием». Какое-то время Шен с вызовом смотрел на Сэл Юара, а затем усмехнулся и повернулся к Муану. «Оставайся здесь, я переночую в повозке». «Ты не останешься там! Ты замерзнешь до смерти!» — категорично заявил Муан. «Бессмертный заклинатель замерзнет до смерти?» — переспросил Сэл Юар, издав ироничный смешок. «Что ж, если вы не желаете принимать мое предложение, я ничего не могу поделать». «Подождите, мы принимаем», — произнес Шен. «Нет, не принимаем. Хозяин, есть еще деревни неподалеку. Где можно остановиться на ночь?» «Ну», — замялся тот, — «есть тут рядом деревня С. Там много пустых домов, можете остановиться в одном из них». «Нам подходит», — предостерегающе глядя на Шена, произнес Муан. «Как до нее добраться?» «Вы ее уже проехали. Вам следует вернуться на тракт, а затем свернуть на неприметную дорогу, ведущую на северо-запад». «Спасибо за помощь». Муан поклонился и, повернувшись, взмахнул руками, гоня учеников в сторону выхода. Шен вздохнул и последовал за ним. «Уже не в первый раз убеждаюсь, что в этом ордене РР все какие-то ненормальные», — глядя им вслед, заметил Сэл Юар. «А этот заклинатель в меховой мантии опасен?» — тут же спросил досужий до сплетен хозяин постоялого двора. «Говорят, он в одночасье уничтожил 20 своих учеников». «Почему? Зачем он сотворил такое злодеяние?» «Разные предполагают. Что он подвергся искажению своей духовной энергии, что он повредился рассудком или даже принес их всех в жертву ради собственной силы. Его орден скрывает подробности. В любом случае, этот человек смертельно опасен. На его совести столько загубленных жизней, а он смеет свободно разгуливать по миру и улыбаться. Подобная несправедливость гложет многих заклинателей, и все мы только и ждем, когда же он получит свое». «Почему его все еще не казнили за подобное?» «Это не так-то просто. Ну да ладно, не стоит вам вникать в мир заклинателей». Шен, полагавший, что следовало принять приглашение Сэла, оставив его ночевать в повозке, был искренне тронут тем, как Муан категорично отверг этот вариант. Хотя, конечно, и сознавал, что, как учитель, он должен был в первую очередь обеспечить лучшие условия своим ученикам, а не заставлять всех страдать из-за себя. Правильнее было бы оставить учеников на постоялом дворе, а самому искать ночлег в другом месте. Однако настаивать на этом варианте он был не намерен. Не желая продолжать путешествие в повозке в компании призраков, Шен открыл дверцу, запуская внутрь волчару, а сам залез на место возницы рядом с Муаном. И тут же услышал бурчание. «Иди внутрь, здесь ветер будет дуть сильнее». «Не хочу», — заявил Шен, плотнее кутаясь в меховую мантию. «Там скучно». На улице была кромешная тьма. Свет давал только фонарь, висящий слева от места возницы, и еще один, находящийся впереди на перекладине между лошадями. «Риту, залезай внутрь», — произнес Шен. «Тебе опасно ехать верхом в такую темень». Девушка не стала спорить и, привязав свою лошадь сзади, залезла в повозку. Муан тряхнул поводьями. Когда повозка тронулась, Шен произнес: «Ал, Анис, внимательно смотрите по левую сторону дороги. Мы не должны пропустить поворот». «Да, учитель», — практически хором отозвались они. Они выехали на тракт и довольно быстро отыскали дорогу, поворачивающую на северо-запад. Повозка затряслась на ямах и впадинах. Шен схватился за локоть Муана, чтобы не свалиться. «Жаль, мы не уточнили, как долго придется ехать по этой дороге», — заметил он. «Тот человек сказал, что деревня находится неподалеку», — отозвался Муан. Шен не стал говорить, что понятие «неподалеку» у разных людей различается. Повозка тряслась на ухабистой дороге уже 20 минут, но они все еще никуда не выехали. По бокам поднимались высокие заросли кустарника. Шен всеми силами пытался абстрагироваться от холода, который пробирал до костей, но с такой силой сжал пальцы на локте Муана, что тот, обернувшись, заметил его дрожь невооруженным взглядом. К сожалению, все, что он пока мог сделать, это посильнее перехватить поводья. Шен начал думать, что его состояние не совсем нормально. Все-таки мороза на улице недостаточно, чтобы его так трясло. Может, все дело в призраках, которые за ним увязались. Он не мог точно сказать, когда ему стало настолько холодно, но готов был проверить свою теорию, кинув в окаянных жменю риса. Вот только они остановятся, и Риту сначала вылезет из повозки. «Кажется, я вижу дом впереди», — произнес Ал, скачущий рядом. «Отлично!» — с облегчением простучал зубами Шен. «Не время привередничать, остановимся в первом же пустующем доме». «Кажется, это дом такой и есть», — заметил Ал, когда они подъехали ближе. «Посмотрите, как он оброс травой». Трава высотой по колено волной напирала на старые каменные стены. Ученики спешились, Шен и Муан спустились с козел, а Риту и Волчара вылезли из повозки. Муан завел повозку во внутренний двор. Здесь травы было меньше, и все же очевидно, как минимум в этом году здесь никто не жил. Шен внимательно осмотрелся по сторонам, но ночь, рассекаемая светом всего лишь пары фонарей, не располагала к изучению окрестностей. Где-то с краю сознания в его голову постучалась мысль: «Интересно, почему в этой деревне много пустующих домов?» Но холод не слишком располагал к размышлениям. Место расположения деревни вблизи от оживленного тракта казалось ему вполне выгодным. Мало ли чего тут могло случиться. Не время сейчас об этом думать. Он дождался, пока Муан распряжет лошадей, и, зажав в кармане жменю черного риса, резко открыл дверцу повозки. Старушка с внучкой все так же сидели на лавочке и горестным взглядом смотрели на него. «Пошли прочь, оставьте меня в покое!» — раздраженно шепнул Шен. Он вынул горсть риса, собираясь пустить его в ход. Старуха, завидев черный рис, тут же обняла внучку и заслонила ее собой. Шен ошарашенно уставился на нее. По ее реакции у него возникло ощущение, будто он по меньшей мере собрался камнями живых людей закидывать. «Черт с вами! Делайте, что хотите!» Зло фыркнул он и, схватив мешок с конфетами, резко захлопнул дверцу. Шен догнал остальных, когда Ал уже решительно открывал двери. Они вгляделись в тонущий во мраке дверной проем. Из дома пахнуло затхлым сырым воздухом. Ал нерешительно вглядывался во тьму. «Если там есть печь, меня этот дом вполне устроит», — произнес Шен, вперед ученика войдя в дом и чуть не врезавшись в экран отражения духов. Ощупав перегородку, он обогнул ее справа и вошел внутрь. Почти сразу следом за ним зашел Муан, несущий фонарь. Мягкий желто-оранжевый свет выхватил из темноты пыльный пол и пару колонн. Дом был небольшим, всего лишь две комнаты. Кухня соседствовала со спальными местами, приземистая печь одновременно служила для готовки пищи и отопления. Горячий воздух из нее должен был подаваться в широкую каменную лежанку, возвышающуюся над полом на уровне колен. Ее размеры казались достаточными, чтобы вместить семью из 5-6 человек. Сверху на лежанке были сложены старые пыльные циновки. «Что ж», — обозрев это великолепие, произнес Шен, «если мы разожжем в ней огонь, меня это вполне устроит. Придется спать всем вместе, но зато не замерзнем». «Я поищу дрова», — тут же вызвался Ал. «А я поищу, чем можно подмести», — решила Анис. Шен осмотрелся и обнаружил в углу рядом с печью большой металлический чайник. А было бы неплохо выпить горячего чая перед сном. Жалко, Ал уже убежал. Можно было бы послать его за водой. Шен посмотрел на тех, кто остался. Муан возился возле печи, пытаясь разжечь огонь из тех поленьев, что нашел рядом. Риту просто стояла и глазела. Бедняга впервые уехала из дома, и тут сразу такие тяжелые условия. Волчара терлась о его ногу. Подхватив чайник и предупредив о своем намерении, Шен пошел искать колодец. Выйдя на улицу, он вновь дернул за дверцу повозки и заглянул внутрь. Узрев призраков, он, не таясь, произнес: «Вы, случайно, не из этой деревни? Идемте со мной колодец искать». Он слабо рассчитывал на то, что призраки поймут, чего он от них хочет, однако, обернувшись возле ворот, увидел, что бабка с внучкой тянутся вслед за ним. Хмыкнув, Шен подождал их, а затем направился по улице вглубь деревни. «Ну и чего вы ко мне прицепились?» — риторически вопрошал он, осматриваясь по сторонам. Уходя, он почему-то решил, что фонарь ему не требуется. Глаза действительно через какое-то время привыкли к темноте, и все же следить, что находится под ногами, с фонарем было бы сподручнее. Шен вгляделся в темноту. Впереди был черный силуэт. Еще черный силуэт, и сбоку черный силуэт. Вздохнув, он присмотрелся к ближайшему из них. При усиленном изучении вскоре стало понятно, что это куст. На краю деревни, где они находились, ни в домах, ни снаружи не горело ни одного огонька. Возможно, где-то в глубине и теплилась жизнь, но сейчас создавалось впечатление, будто они решили переночевать в вымершей деревне. Они ведь не могли все вымереть из-за какого-нибудь вируса, слух размышлял Шен, или отравленной воды. Что-то ему уже расхотелось чая. Он прошел еще несколько шагов, решив, что если через 10 метров колодец не появится, то он не станет углубляться в поиски. «А вы в самом деле так боитесь черного риса?» — продолжил он односторонний разговор с призраками. Те плыли рядом, никак не изменяясь в мертвенных выражениях на призрачных лицах. Для наглядности Шен вновь вынул жменю риса из кармана и потряс в руке. Бабка тут же в ужасе отшатнулась, закрывая собой внучку. Шена так и подмывала кинуть в них рис и проверить, что получится. Вместо этого он приблизился к еще одному черному силуэту. Через несколько шагов перед ним вырисовался деревенский колодец. Выглядел он вполне рабочим. Шен набрал воды и понюхал ее. Вроде бы ничем неприятным не пахнет. Тогда он решился чуть пригубить ее. «Вроде обычная вода», — пожав плечами, заключил он. «Прокипятится и нормально». Он налил полный чайник и удовлетворенно поспешил обратно к дому. Пусть эта прогулка несколько взбодрила его, холод все равно не отпускал, а руки раздражающе тряслись. Пальцы, держащие ручку чайника, готовы были застыть в этом положении. Когда он вернулся с водой, оказалось, что внутри уже прибрано, в печи горит огонь, старые циновки почищены и аккуратно разложены на лежанку, а найденные кем-то свечи освещают помещение уютным светом. Шен поставил чайник сверху на печь и улыбнулся. Здесь стало действительно уютно. У него даже на сердце потеплело. «Учитель», — обратился к нему Ал, — «я нашел чай, а также рис и немного специй. Намекаешь, что голоден? Перекуси конфетами». «Чай скоро будет готов, а на кашу воду я не рассчитывал». Ал кивнул и с радостью углубился в мешок со сладостями. Анис пару мгновений неодобрительно смотрела на него, а затем тоже запустила туда руку. Риту сидела на краю лежанки, волчара устроилась возле нее, а Муан следил за огнем. Шен присел возле него, подставляя замерзшие руки теплому воздуху. Он сидел так, пока чай, наконец, не заварился. Затем принялся греть руки о чашку и сделал глубокий глоток, обжигая язык. Тепло разливалось внутри, но холод не желал сдавать свои позиции. «Как вам? Достаточно тепло?» — спросил он учеников и Риту. Все дружно уверили его, что температура в помещении стала вполне комфортная. «Ладно, нужно ложиться спать», — произнес Муан. «Завтра встанем пораньше и больше проедем». «Вы ложитесь, а я сейчас», — отозвался Шен, заметивший в углу комнаты небольшой алтарь. Он подошел к нему и опустился рядом на колени. Возле алтаря все еще лежали заготовленные на будущее благовония. Шен зажег три палочки и, зажав их в пальцах, поднялся и трижды поклонился каждой стороне света, думая о бабке с внучкой. Затем вновь опустился перед алтарем и воткнул палочки в песок. Когда он совершил это, ему показалось, будто холод стал отступать. Муан и ученики смотрели на него, но в итоге никто так ничего и не спросил. Анис задула свечи, и легкий свет падал теперь только от горящих в печи дров. Риту было неуютно спать с краю, поэтому Шен приказал волчаре лечь рядом с ней и охранять. Поскольку она была духом, который в принципе не восприимчив к холоду, а также не способен излучать тепло, Шен был не заинтересован в ее мехе, который совершенно не согревал. Рядом с Риту с другой стороны устроилась Анис, потом легли Ал, Шен и Муан с другого краю. От лежанки исходило приятное тепло. Шен укутался в свою меховую мантию. Несмотря на столь комфортные условия, его продолжало трясти. Однако хозяин проклятого пика так устал, что провалился в сон. Сегодня он узнал, что человеческий организм способен трястись от холода и спать одновременно. Муан вгляделся в бледное лицо Шена, который, конечно же, считал ниже своего достоинства проявить несвойственную заклинателям слабость и признаться, что умирает от холода. Было странно, что он никак не может согреться. Он заболел? У него лихорадка? Муан снял свои верхние одежды и накинул на Шена. Пребывая в полудреме, тот этого даже не заметил. «Этот человек умрет раньше». Пальцы Муана против воли медленно сжались в кулак. Он потянулся к Шену и обнял его, ощутив его дрожь. Муан вздохнул и, уткнувшись лбом в его плечо, прикрыл глаза.